Вечером Кэт сама уложила детей, потому что Уна ушла вниз к кузине, договорившись с горничной, что та посидит с малышами. Но Кэт не возражала. Она любила сама заботиться о детишках. К вечеру сильно похолодало, и Кэт вытащила запасные одеяла и укрыла детей потеплее. Когда дети уснули, они с Бертом пошли в ресторан и по дороге остановились на палубе подышать свежим воздухом. Было ужасно холодно. Они встретили Филиппа, и он поделился с родителями своими проблемами. Он уже несколько дней заглядывался на девушку, которая путешествовала во втором классе. Девушка была очень хорошенькая, но Филипп не знал, как к ней подступиться. Она раз-другой застенчиво поглядела на него, и он стал, как на дежурство, каждый день приходить на место их первой встречи, в надежде снова ее увидеть. Сегодня Кэт боялась, что он простудится на таком холоде. У девушки или у ее родителей явно оказалось больше здравого смысла, и она не появлялась на палубе. Филипп из-за этого ходил весь день как в воду опущенный и, совсем расстроившись, вообще решил отказаться от обеда. «Бедняжка Филипп», — сочувственно сказала Эдвина, когда они садились за стол. Берт по пути перекинулся парой слов с мистером Гагенхеймом, а потом остановился на минутку что-то сказать Стэду, известному журналисту и писателю. Когда-то он написал несколько статей для газеты «Уинфилда» в Сан-Франциско. Наконец Берт присоединился к Эдвине и Кэт. «С кем это ты разговаривал, дорогой?» — полюбопытствовала Кэт. Она узнала Стэда, но второй мужчина был ей незнаком. «Это Бенджамин Гагенхейм. Я познакомился с ним в Нью-Йорке еще давно», — объяснил он и распространяться дальше не стал. Кэт подумала, уж не из-за потрясающей ли блондинки, которая была с Гагенхеймом. Кто-то говорил ей, что это не его жена. «А с ним кто?» «Миссис Гагенхейм», — все-таки спросила она мужа, будучи любопытной, как любая женщина. «Не думаю», — Берт, давая понять, что не склонен более обсуждать этот вопрос, повернулся к Чарльзу и спросил, правильно ли тот угадал, сколько они проплыли за день. Всего было пройдено 546 миль. Чарльз оказался прав и выиграл пари, заключенное с Бертом. Это путешествие было прекрасной возможностью получше узнать друг друга. И до сих пор Берту и Кэт все в Чарльзе нравилось, и они надеялись, что их дочь будет счастлива, когда выйдет замуж. «Никто не хочет прогуляться по морозцу?» — спросил Берт и предложил жене уйти с вечернего концерта в салоне. Но когда они вышли на палубу, оказалось, что там слишком холодно. В небе ярко сияли звезды, воздух был удивительно прозрачен. «Господи, какой холод!» Кэт поежилась, несмотря на свои меха. «Просто невероятно!» Ночь была чиста и безмятежно. И никто из них не подозревал, что радист получил еще два предупреждения об айсбергах. Команда была уверена, что им бояться нечего. В 10:30 Кэт и Берт уже легли и погасили свет в своей каюте. Почти в это же время калифорниец передал радиограммы об айсберге, только что замеченном вахтенным. Но радист «Титаника» Филлипс без передышки передавал на станцию «Кейп Рейс» в Ньюфаундленде послание пассажиров и довольно резко попросил калифорнийца не перебивать его. У него еще лежали дюжины неотправленных радиограмм, а об айсберге он уже слышал и на этот раз решил, что не обязательно предупреждать капитана. Тот, кстати, тоже уже видел предупреждение и не особенно обеспокоился. Калифорниец отключился, так и не указав точного местоположения айсберга, а Филлипс продолжал рассылать радиограммы. Кэт и Берт уснули. Дети мирно посапывали в соседней комнате, а Чарльз с Эдвиной, прижавшись друг к другу на диванчике в каюте гостиной, шептались о том, о чем всегда шепчутся влюбленные.